Глава 42. Конец Олимпии. «Иначе говоря, через 10 минут. Так и передай». Он стоял в дверях без шапки, с какими-то щепками в волосах, с красными от бессонных ночей глазами и землистым цветом лица, измотанный ночной сменой рабочий. Из-за спины его выглядывал Джеймс, уже сменивший лагерную куртку на ковбойку и шорты Дикого. Грудь его наискосок пересекала желтая тетива лука, а у пояса болтался синий колчан с торчащими из него длинными хвостами стрел. «Почему в 2?» — спросил Томпсон. «Банкет начинается не в 4, а в 3. Съезд гостей в 2:30. К этому времени все опорные пункты должны быть уже захвачены. Олимпию берем последней. Командуешь операцией? Ты». Фляж даже не посмотрел на меня, только плечом шевельнул. «С какими силами?» — спросил я. «Сотни тебе достаточно. Мы перебрасываем из Си-центра 4 амнибуса автоматчиков во главе с Мартином». Я еле сдержал радость. Лучшего соратника трудно было и пожелать. «Завершив окружение, — продолжал Фляж, — начинаете штурм. 4 входа, 4 группы. Мартин с 3 проникает через главный и 2 боковых входа и занимает зал. Ты через артистические закулисы и займешь все внутренние проходы и лестницы. На сцену выходишь в последнюю минуту. Сигнал — взрыв». Я знал, что правительственная ложа минирована, но считал это излишним. С сотней автоматчиков можно было обойтись и без пиротехники. «Ты не знаешь Корсона Бойла», — отрезал Фляж. «Он только мертвый не страшен. А пешек его жалеть нечего. Подрывник будет у барьера ложи, переодетый официантом. Мина заложена за барельефом с орлом. Свеча на любом столе. Стоит прикоснуться свечой к орлу, он вспыхнет, как пакля». «Он же резной, деревянный», — усомнился я. «Мы его заменили другим, пропитанным горючим составом. Конечно, жаль подрывника, но что ж поделаешь? Мы еще не умеем делать самовзрывающиеся снаряды». «Постой», — сказал я. «У нас есть Бигфордов шнур?» «Какой шнур?» — не понял Фляж. «Запальный. Одним концом прикрепляешь к барельефу, или проще к мине, другой...» «Пока он будет гореть, заметят». «Есть выход», — сказал я, вспомнив американский фильм с почти аналогичной ситуацией. «Взорвать можно и на расстоянии. Понадобится меткий лучник, сверхметкий». «Сгожусь», — вынырнул из-за спины Фляша Джеймс. «Пошли другого», — поморщился Фляш. «Сейчас будем перевооружать твоих лучников». «Пусть другой и перевооружает, а я сану», — осклабился Джеймс. Я вспомнил соотношение сцены и ложи. 30 метров, не больше. Сколько летит стрела? «Сейчас проверим», — сказал Джеймс и распахнул дверь в коридор. 30 и будет». Он снял лук и достал стрелу. В конце коридора висел портрет Анри Фронталя в траурной рамке. «Левый глаз, засекай время. У тебя часы с секундами», — обернулся Джеймс к Фляшу. Тот вынул из кармана часы на ремешке. Стрела свистнула, и мы даже издали увидели, что она торчит в левом глазу портрета. Анри Фронталь был убит вторично. 2 секунды, — ответил Фляш. прикрепи кусок шнура с запасом секунды полторы на прицел и поджигай», — сказал я Джеймсу. «Целься в орла, со сцены он виден. А промахнешься?» «Исключено», — возразил Джеймс. «Приводи себя в порядок, мэр», — сказал Фляш, по-видимому считая, что вопрос о взрыве исчерпан. «Ты будешь солдерменами в зале. Завидую. А ты?» «Но у меня дел много». Фляш спрятал часы. «Учти, что Омнибус и Мартина уже выехали», — сказал он мне и подмигнул Томпсону. «Получится у него, как ты думаешь?» «Как у первой скрипки в оркестре. Она никогда не фальшивит». А я сомневался. Вдруг случится что-нибудь непредвиденное, чего не могли предполагать ни точный, как хронометр Фляш, ни самоуверенный Томпсон. И случилось. Я прибыл за четверть часа до банкета, привязал лошадь к стойлу, вынесенному на обочину, и поискал глазами Мартина. «Я здесь», — сказал он, выходя из-за экипажей, вытянувшихся на квартал вдоль тротуара. Он был красив и величествен, как римский легионер, напяливший на себя вместо доспехов серую куртку с золотым галуном. Кучера не обращали на нас никакого внимания. Они уже давно угощались, опережая своих господ за банкетом. «Где люди?» — спросил я его. «Размещены у входов. Пришлось срочно добывать мундиры патрульных. Форма стражников не годилась. Ты знаешь, где артистический?» Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я не повторял инструкции Мартину. С таким товарищем это было не нужно. «Встретимся в зале!» — крикнул он вдогонку совсем, как важный полицейский гость, торопившийся на банкет. Я тоже торопился. Гостей не разглядывал, не интересовался. Людей своих не искал. Они и сами нашли меня, разместившись у входа, как встречающее начальство охрана. А где же действительная охрана? «Мы ее сняли, лейтенант», — козырнул мне один из гвардейцев Мартина. «А почему не требуете пропуска?» — строго спросил я, вспомнив о красной фишке. «Мы вас и так знаем, комендант». То были мои заключенные. Только худоба отличала их от подлинных полицейских. Золотоголунные мундиры выглядели как на параде. И когда только успели их подогнать... Да и походка у моих полицейских была свободной и легкой, а не усталой и настороженной, как в Майн-Сити. Один за другим проскользнули они за кулисы, сняли вахтеров, одного связали, других втолкнули в пустые артистические уборные, заняли все проходы и лестничные клетки. Пробегавшие мимо актеры даже не замечали нас, настолько мы были естественны, как фон этого триумфального сборища.